Такие дела. Сирия, это не шуточки. А самое страшное заключается в том, что происходящее – мечта любого кинодокументалиста. События меняют запланированную структуру повествования. Королевский подарок для киношника. Я почему-то не радуюсь. Я понимаю, что можно сделать из этой истории, но чувствую только ужас. Меня захлестывает огромная волна ужаса. Все это по-настоящему. Холли вляпалась в жуткие неприятности и спровоцировала полноценное расследование, в которое вовлечена и я. Мы все. А у меня на чердаке спрятан пакет с бриллиантами, и если полиция решит обыскать наш дом, это будет выглядеть весьма компрометирующе. Каждой клеточкой своего тела я желаю, чтобы Холли вбежала в комнату вот прямо сию минуту, злая и недовольная, и наорала на нас. «Наша работа проста», — продолжает старший инспектор Фостер. «Вначале нужно выяснить, где Холли, убедиться, что она в безопасности и по возможности вернуть ее домой. Затем выяснить, с кем девушка связалась, как могла присоединиться к радикалам, находясь в тюрьме, и как ей удалось покинуть Соединенное Королевство. Вот что нас сейчас интересует. Ну и чем мы можем ему помочь? Буду откровенен. Что касается самой Холли, то до нынешнего момента она не сделала ничего плохого. Нарушение условий испытательного срока – весьма незначительный проступок по сравнению с другими вещами, которые сейчас поставлены на карту. Мы не собираемся наказывать Холли за побег. Куда важнее доставить ее домой и поговорить о том, что происходит. Как ей удалось получить документы, с кем она связана. Мы пытаемся помочь ей и другим людям, попавшим в аналогичную ситуацию. Поверьте мне на слово, они не понимают, куда попали. Эти люди ищут таких, как Холли, обещают золотые горы, а когда девушки добираются до цели, оказывается слишком поздно. Они в ловушке. Холли довольно скоро это поймет, если уже не поняла. Им плевать на людей. Это их трофеи. Расходный материал. Энди внимательно смотрит на Мишель. Именно поэтому мы должны вернуть ее домой. И как можно скорее. Мишель заметно бледнеет. Рука женщины тянется к карману. Она забыла, что оставила сигареты на кухонном столе, и от чего-то при мысли об этом мне становится невероятно грустно. «Теперь с вами, Эрин». Старший инспектор сверлит меня взглядом. «Мы не знали, что вы должны снимать Холли сегодня утром. Как я понимаю, она не сказала об этом матери. Нам сообщили из тюрьмы Холлоуэй о вашем интервью с Холли. Ясно, что его пока никто не видел, но мы бы очень хотели с ним ознакомиться. Думаю, у вас может оказаться единственная недавняя запись с Холли, не считая камер видеонаблюдения, от которых мало проку. Увидеть ваши записи горим желанием не только мы. Они ведь у вас?» «Да», — киваю я, — «только это рабочий материал, на данный момент ничего не отредактировано. Я даже сама его не пересматривала, так что не могу сказать, есть ли там что-то интересное с вашей точки зрения». «Не страшно», — прерывает меня он и протягивает визитную карточку. «Старший инспектор Эндрю Фостер. Номер телефона и электронная почта. Пришлите мне все, что есть, и как можно скорее». «Конечно». Я беру визитку и демонстративно кладу в карман. Полицейские меня всегда нервировали. Я чувствую, как он всматривается в мое лицо, ищет, в чем меня обвинить. Напускаю на себя беззаботный вид. Энди оборачивается к Филу. «Вы на интервью в Холлоуэе не присутствовали, верно? Вы никогда лично не встречали Холли?» «Нет, никогда ее не видел. Завтра я встречаюсь с Алексой», — совершенно спокойно отвечает Фил. «Ему-то хорошо. Он знать не знает об авиакатастрофе, двойном убийстве, краже, мошенничестве и контрабанде. По-моему, худшее, что сделал Фил в своей жизни, это выкурил пару косячков. Или загрузил что-нибудь нелегальное из интернета». Взгляд старшего инспектора возвращается ко мне. «Ах, да», — улыбается он, — «ваш документальный фильм. Напомните, кто в нем еще задействован?» Он знает и почти наверняка проверяет меня. Я выдерживаю его взгляд. «Эдди Бишоп из Пентонвилля, Алекса Фуллер из Холлоуэя и Холли», — перечисляю я. «У меня все задокументировано». Энди чуть заметно кивает. «Отличная компания». «Я знаю». Он вновь поворачивается к Филу. «Вы, Фил, в общем-то, можете быть свободны. Мне нужна только Эрин. Не смею вас задерживать без необходимости». Фил вопросительно смотрит на меня. Я киваю. «Разберусь, не волнуйся». Уходя, он оглядывается, вскинув брови. Странное выдалось утро. Наш фильм может превратиться в нечто большее, чем мы предполагали. Мы оба это знаем. Фил примется обшаривать все социальные сети и платформы, где могла объявиться Холли, со своего макбука, как только доберется до кафе с Wi-Fi. Энди избавляется от Мишель, попросив вторую чашку ее отвратительного кофе. Когда та выходит, он подается ко мне, упираясь локтями в колени, и становится еще более серьезным. «Итак, Эрин, во время интервью с Холли вы что-нибудь заметили? Что-то показалось вам необычным, странным? О чем вы говорили?» Без улыбки он выглядит старше, потрепанный и усталый, типичный детектив. Я мысленно возвращаюсь к интервью с Холли. С тех пор столько всего случилось, словно прошел целый год. Заметила ли я хоть какой-то намек на будущий побег на Ближний Восток? Заметила или нет? Я вспоминаю Амала, тюремного охранника. Он с Ближнего Востока, а его имя в переводе с арабского означает «надежда». У него добрые глаза. Мне становится стыдно, и я прогоняю эту мысль. Нет, не хочу быть таким человеком. Амал – самый обычный житель Лондона, который выполняет свою работу. Просто у него арабское имя. Прекрати, Эрин. Энди ждет ответа. Нет, ничего такого. Холли была... Знаете, она, признаться, меня слегка пугала. Ничего конкретного, просто общее впечатление. Я замолкаю. Черт. Прокручиваю в голове собственные слова. Сказала бы просто «нет, ничего». Идиотка. Меньше всего мне сейчас нужно ввязываться в полицейское расследование. Недолго же им придется копаться в нашем прошлом, прежде чем разразится скандал. Через 8 дней на мой счет будет переведен первый гонорар от подставной компании из Саудовской Аравии. Деньги с Ближнего Востока, полученные после того, как там же пропала девушка, покажутся инспектору Энди Фостеру подозрительными. Пугала? В каком смысле? Энди обеспокоен. Да, похоже, я попалась в ловушку. Черт. Ну, как она себя вела, понимаете, в свете ее предыдущего преступления? Видеоролик, в котором она смотрит на пожар, поведение во время интервью. Она... Мне опять не хватает слов. Что она? Простите, Энди, я не знаю, как объяснить. В ней было что-то зловещее. Извините, но это все. А, где наша не пропадала. Если я предвзятый свидетель, то меня, по крайней мере, не вызовут в суд. Слава богу, он смеется. Его лицо снова светлеет. Я всего лишь молодой режиссер. Да, видел ролик с автобусом. Кивает он, и мы продолжаем беседу. Зловещее. Вы подобрали верное слово, Эрин. При этом я не думаю, что Холли плохой человек. Она просто легко поддается влиянию. Надеюсь, что девушка хорошенько подумает, прежде чем приступить к черту, ведь после определенных шагов пути назад нет.